обеда Джулия захотела вернуться в гостиницу и переодеться, прежде чем отправиться к Квадри. Но как только они вышли из лифта, она обняла Марчелло и прошептала. «Это неправда, что я хочу переодеться. Мне просто захотелось немного побыть с тобой наедине». Идя по длинному пустому коридору между двумя рядами закрытых дверей, чувствуя на талии ласковую руку жены, Марчелло невольно подумал, что в то время, как для него поездка в Париж была одновременно и прежде всего связана с заданием, для Джулии она была только свадебным путешествием. Значит, ему не позволялось выходить из роли молодожена, которую он, садясь с Джулией в поезд, согласился играть, даже если порой, как сейчас, он испытывал чувство беспокойства и тревоги, весьма далекое от любовного смятения. Но это и была нормальность, к которой он так страстно стремился. Рука, обвивавшаяся вокруг его талии, эти взгляды, эти ласки и то, что ему предстояло совершить с Орландо, было всего лишь кровавой ценой, заплаченной за эту нормальность. Тем временем они дошли до своего номера. Джулия, продолжая обнимать его, одной рукой открыла дверь и вошла вместе с ним. Оказавшись в комнате, она отпустила Марчелло, повернула ключ в замке и сказала ему: «Прикрой окно, ладно?» Марчелло подошел к окну и опустил жалюзи. Обернувшись, он увидел, что Джулия, стоя у кровати, уже снимала через голову одежду, и ему показалось, он понял, что она имела в виду, говоря: «Мне просто хотелось немного побыть с тобой наедине». Молча он сел на противоположный от Джулии край кровати. Она осталась в комбинации и чулках. Она очень аккуратно сложила платье на стул, стоявший у изголовья кровати, сняла туфли, затем, неумело закинув на кровать ноги, сначала одну, потом другую, растянулась позади него на спине, положив руку под голову. Она помолчала, потом сказала: «Марчелло, что такое? Почему ты не ляжешь рядом со мной?» Марчелло послушно нагнулся, снял ботинки и лег на кровать рядом с женой. Джулия сразу потянулась к нему, быстро прижалась всем телом и спросила, тяжело дыша: «Что с тобой?» «Со мной? Ничего. А что?» «Тебе должно быть часто так кажется», — ответил он. «Это мое обычное настроение. Я человек нелегкомысленный, но это не значит, что я чем-то обеспокоен». Она замолчала, обнимая его, потом сказала: «Я попросила тебя прийти сюда не потому, что хотела переодеться, но и не потому, что хотела побыть с тобой наедине. Дело совсем в другом». На сей раз Марчелло изумился, и ему едва не стало стыдно, что он заподозрил ее в обычной жажде эротических наслаждений. Опустив голову, он увидел, что она смотрит на него снизу вверх глазами, полными слез. Ласково, но не без некоторой досады, он спросил: «Теперь я должен спросить тебя, что с тобой?» «Ты прав», — ответила она и вдруг заплакала. Он почувствовал, как прижимавшееся к нему тело сотрясается от беззвучных рыданий. Марчелло подождал немного, надеясь, что непонятные слезы скоро кончатся, но плач продолжался с удвоенной силой. Тогда он спросил, уставясь в потолок: «Можно узнать, почему ты плачешь?» Джулия всхлипнула и ответила: «Просто так, потому что я дурочка». Но в ее опечаленном голосе уже звучали нотки утешения. Марчелло, глядя на нее, настаивал: «Ну-ка, почему ты плачешь?» Она взглянула на него заплаканными глазами, в которых, казалось, уже промелькнул луч надежды. Потом Джулия чуть улыбнулась и рукой нашарила у него в кармане носовой платок. Она вытерла глаза, высморкалась, положила платок обратно в карман и, снова обняв его, прошептала. «Если я скажу тебе, почему я плакала, ты подумаешь, что я сошла с ума». «Давай, смелее», — сказал он, лаская ее, — «скажи мне, почему ты плакала?» «Представь себе», — начала она, — «сегодня за обедом ты показался мне таким рассеянным, точнее, озабоченным, что я подумала, что уже надоело тебе, и ты жалеешь, что женился на мне. Может быть, из-за того, что я рассказала тебе в поезде, ну, знаешь, об этом адвокате. Может быть, потому что ты уже понял, что совершил глупость. Ты с таким будущим, с твоим умом, с твоей добротой взял да и женился на такой неудачнице, как я. Ну вот, подумав так, я решила действовать сама, то есть решила уехать, ничего тебе не сказав, чтобы избавить тебя от неприятностей, связанных с прощанием. Я решила, как только мы вернемся в гостиницу, сложить чемодан и уехать, сразу же вернуться в Италию, оставив тебя в Париже». «Ты шутишь!» — воскликнул пораженный Марчелло. «Нисколько не шучу!» — ответила она, улыбаясь, польщенная его изумлением. «Пока мы были в холле, и ты отошел ненадолго, чтобы купить сигарет, я попросила портье заказать мне место в спальном вагоне до Рима на сегодня, на вечер. Так что я совсем не шучу, как видишь». «Да ты с ума сошла!» — сказал Марчелло, невольно повышая голос. «Я сказала тебе», — ответила она, — «ты подумаешь, что я сошла с ума. Но в ту минуту, однако, я была уверена, абсолютно уверена, что, оставив тебя и уехав, я поступлю так ради твоего блага. Да, я была уверена, как уверена сейчас», — добавила она, вытянувшись и коснувшись губами его рта, — «что целую тебя». «Почему ты была так уверена?» — смущенно спросил Марчелло. «Не знаю. Так, есть вещи, в которых бываешь уверен без всякой причины». «А потом...»